Глава 14. Кори встала до рассвета, собрала свои вещи и направилась в Роарингфорк. Она удобно устроилась в ангаре высот и с головы ушла в работу. Останки Эммета Боудри были аккуратно разложены на пластмассовом складном столике, который она купила в Уолмарте. Над столиком стояли мощные софиты. Кори наладила микроскоп с электронным усилением и посмотрела на монитор своего ноутбука, на которой была выведена картинка с микроскопа. Ее Никон стоял на треноге. Она чувствовала себя как в раю, имея возможность работать внимательно, тщательно, не умирая от страха и не боясь, что ее в любую минуту могут обнаружить. Одно было плохо. Холодина стояла лютая. Когда Кори пустилась в долгий путь из базальта, от номера в отеле «Себастьян» за счет Пендергаста она отказалась. Было минус 18. Для экономии Кори не стала завтракать, и теперь ближе к полудню умирала не только от холода, но и от голода. Она поставила у ног электрический обогреватель, но он дребезжал и гудел, а поток теплого воздуха рассеивался в нескольких дюймах от прибора. Он неплохо обогревал ее голени, но не больше. И все же ни холод, ни голод не заглушали того растущего возбуждения, которое она испытывала. Ее находки были удивительны. Почти на всех костях обнаружились травмы в виде скобления, тупых вдавливаний и выемок. Ни на одной кости не было видно костной восстановительной реакции, следов воспалений или заживления. На мягких и губчатых костных тканях были видны отчетливые следы зубов, не медвежьих, а, судя по радиусу укуса и форме зубов, человеческих. Да что говорить, там вообще не было следов медвежьих зубов. Внутри сломанной бедренной кости и внутри черепа Кори обнаружила дополнительные следы скобления, и это указывало на то, что костный и головной мозг извлекались изнутри металлическим инструментом. Под микроскопом было видно, что эти отметины состоят из едва заметных и близко расположенных друг к другу параллельных линий. Кроме того, обнаружились следы чего-то похожего на отложение окиси железа, а отсюда вытекало, что инструмент был железным, и велика вероятность, что это был изношенный напильник. Первый удар по черепу явно был нанесен камнем. Под микроскопом Кори сумела разглядеть несколько крохотных осколков камня, судя по беглому осмотру, кварца. Грудная клетка была вскрыта, тоже камнем, и раздвинута, словно для того, чтобы добраться до сердца. На костях почти не было следов повреждений, нанесенных острым предметом, например, топором или ножом, как не было и огнестрельных ранений. Этого Кори не могла понять, поскольку большинство добытчиков, несомненно, были вооружены либо ножами, либо пистолетами. Согласно газетному сообщению того времени, кости Эммета Боудри были разбросаны по земле в сотни ярдов от дверей его хижины. Он был почти полностью съеден так называемым медведем. Газетная статья, видимо, щадя чувства читателей, не вдавалась в подробности о том, что было съедено и какие повреждения имели кости. В одном только месте отмечалось, что частички сердца и других внутренностей были обнаружены на расстоянии от тела и частично съедены. В статье не говорилось о костре или тепловой обработке, и предпринятое Кори исследование костных останков не выявило температурного воздействия. Эммета Боудри съели в сыром виде. По мере работы Кори мысленно восстанавливала последовательность нанесения повреждений телу Боудри. На него напала группа. Никто в одиночку не смог бы расчленить человеческое тело с таким безумным остервенением. Они ударили его сзади камнем по голове, раздробив череп. Возможно, смерть от удара наступила не мгновенно, но сознание он потерял почти наверняка. Затем они принялись жестоко избивать тело. Переломали почти все кости, а потом раздробили и размолотили почти все основные сочленения тела. Остались следы бессистемных, беспорядочных ударов, нанесенных неровными камнями. После чего тело разодрали на части, приложив немалые усилия. Раздолбив суставы, они отделили конечности от туловища, разломали ноги в коленях, вскрыли череп и удалили мозг, содрали мясо с костей, переломали крупные кости, чтобы достать костный мозг, удалили большую часть внутренних органов. Похоже, У убийцы был всего один инструмент — изношенный напильник, к которому они добавили заостренные куски кварца, свои руки и зубы. Кори пришла к выводу, что причиной убийства стала вспышка ярости и гнева, которая затем фактически перешла в людоедское пиршество. Девушка на мгновение отступила от останков и задумалась. Какая банда могла заниматься такими делами? И зачем? К тому же ей казалось чрезвычайно странным, что банда убийц бродит по горам в 1870-е годы без ножей и огнестрельного оружия. И почему они не приготовили мясо? Это скорее напоминало убийц из каменного века, безжалостных и диких. Безжалостных и диких. Кори пыталась согреться у обогревателя, потирая руки. И тут ее мысли вернулись к случившемуся вчера страшному пожару и к смерти той девушки, Дженни Бейкер. Это был какой-то запредельный ужас. Вся семья погибла при пожаре. Час назад в ангар заезжал подсобный рабочий, который сообщил Кори об этом. Неудивительно, что она в 10 утра смогла проехать в высоты, едва кивнув охраннику, и никто не препятствовал ее занятиям. Ощущение этого кошмара и лицо Дженни Бейкер, такое серьезное, такое красивое, не давали ей покоя. «Сосредоточься на работе», — сказала себе Кори, выпрямилась и стала готовить к осмотру следующую кость. Что ей сейчас было необходимо, так это получить возможность обследовать другие останки для сравнения. Пендергаст сказал, что поможет ей найти потомков. Кори на секунду задумалась, что в его предложении ей не понравилось. Сила его личности была такова, что он в любых обстоятельствах доминировал. Но это был ее проект, и она хотела завершить его своими силами. Она не хотела, чтобы кто-то в Джонни Джее, в особенности ее научный руководитель, отклонил ее работу на том основании, что ей помогал влиятельный агент ФБР. Даже малейшая помощь с его стороны способна скомпрометировать ее достижения, давая повод снять ее работу с конкурса. Но Кори тут же отбросила и эту мысль. Пендергаст спас ее карьеру, а может, даже и жизнь. Что за глупость с ее стороны отталкивать его, предъявлять какие-то собственнические претензии? Да к тому же Пендергаст вообще всегда старался избегать публичности. Девушка сняла перчатки, чтобы правильно расположить берцовую кость под микроскопом, и, перемещая ее, добилась того, чтобы свет падал под нужным углом. На этой кости были те же повреждения, что и на остальных. Переломы с пластической реакцией без каких-либо следов исцеления, следы скобления и самые четкие из всех обнаруженных ею зубных отметин. Люди, которые сделали это, были сумасшедшими. Или просто очень озлобленными. Руки у нее совсем заледенели, но она сделала несколько снимков, после чего пришлось снова склониться над обогревателем. Конечно, не исключалось, что это отдельный случай. Остальные жертвы вполне могли быть убиты бродячим медведем-гризли. В газетах сообщалось о том, что кто-то видел этого зверя, а в одном случае обнаружили еще недоеденного добытчика. И уж его-то кости точно были обглоданы. Кори испытала мучительное искушение проверить еще один из гробов, но подавила в себе это желание. Отныне она все будет делать исключительно по закону. Она поднялась, когда снова стала чувствовать свои пальцы. Если изучение других останков подтвердит, что это дело рук банды убийц, то тема ее работы станет иной. Кори опишет историю серийных убийств 150-летней давности. Вот будет класс, если она сумеет раскрыть их, не говоря уже о том, что это станет мощным толчком для ее будущей карьеры.